Барыня обратилась ко мне. «Селестина ведь так? А как я не люблю этого имени! Я вас буду звать Мэри, на английский манер. Мэри, вы будете помнить? Мэри. Да, это приличнее. Это тоже в обычае. Мы даже не имеем права иметь своего собственного, принадлежащего нам имени, потому что во всех домах есть девушки-кузины, собачки-попугаи, носящие то же имя, что и мы». «Хорошо, барыня», — ответила я. «Вы говорите по-английски, Мэри?» «Нет, барыня, я вам это уже говорила». «Ах, правда, это очень жаль. Повернитесь немного, чтобы я вас лучше видела». Она смотрела меня со всех сторон, спереди, сзади, в профиль, бормоча время от времени. «Нет, она не дурна. Она довольно мила». И внезапно. «Скажите мне, Мэри, сложены вы хорошо? Вы очень хорошо сложены?» Этот вопрос меня поразил и смутил. Я никак не могла уловить связи между моей службой в доме и моим сложением. Но, не ожидая моего ответа, хозяйка сказала сама себе, осматривая с головы до ног всю мою особу в лорнетку. «Кажется, вы довольно хорошо сложены». Потом, обращаясь прямо ко мне, она объяснила мне с довольной улыбкой. «Видите ли, Мэри, я люблю видеть возле себя только хорошо сложенных женщин. Это приличнее». Но моему удивлению не суждено было скоро кончиться. Продолжая меня тщательно осматривать, она вдруг вскричала. «Ах, какие у вас волосы! Я хочу, чтобы вы иначе причесывались. Ваша прическа не изящна, а между тем у вас прелестные волосы, и нужно причесываться так, чтобы это видно было. Это очень важно, прическа. Подождите, вот так, в этом роде». Она взбила мне немножко волосы на лбу, повторяя. «Вот так, в этом вкусе. Она очаровательна. Посмотрите, Мэри, вы очаровательны, и это приличнее». И в то время, как она поправляла мою прическу, я спрашивала себя, не спятила ли немножко моя хозяйка, и нет ли у нее каких-нибудь противоестественных наклонностей. Поистине, мне только этого не доставало. Когда она окончила, удовлетворенная моей прической, она меня спросила. «А это самое нарядное ваше платье?» «Да, барыня». «Оно некрасиво. Ваше самое нарядное платье. Я вам дам из своих, которые вы приладите для себя. А ваши нижние юбки?» Она подняла мою нижнюю юбку и слегка встряхнула ее. «Да, я вижу», — сказала она. «Это совсем не то. А ваше белье? Приличное оно?» Раздраженная этим насильственным осмотром, я ответила очень сухо. «Я не знаю. Что вы подразумеваете под словом «приличное»? Покажите мне ваше белье. Пойдите, принесите его. И походите немножко. Еще. Идите сюда. Обернитесь». У нее красивая походка, в ней есть шик. Как только она увидела мое белье, она скорчила гримасу. «О, это понятно, эти чулки, эти рубашки, какой ужас! И этот корсет, я этого не хочу видеть у себя! Я не хочу, чтобы вы все это носили, служа у меня! Подождите, Мэри, помогите мне!» Она отворила розовый лакированный шкаф, выдвинула из него большой ящик, наполненный пахучими нарядами, и выбросила все его содержимое в кучу на ковер. «Возьмите это, Мэри. Возьмите все это. Вы посмотрите, тут надо кое-что переделать, приладить. Нужны маленькие починки. Вы это сделаете. Возьмите все это. Тут есть всего понемножку. Тут есть из чего устроить для вас красивые туалеты, приличное приданное. Возьмите все это».